Вроде вовремя сорвалась, в 8:20, но опять опоздала. Заскочила по дороге в красный уголок. На полминутки, только заплатить взнос в авиахим. А в фойе толпится народ, кто-то завывает плачущим голосом. Как не посмотреть? На стене третий день висел портрет поэта Есенина в черной рамке. Лидка Эйзен, соседка по комнате, тоже над кроватью прицепила. Еще искусственную розочку снизу прикнопила. Раньше Есенина не любила, говорила, что вульгарный, а тут проревела всю ночь. Ну, Лидка, она и есть Лидка. А здесь толпу собрала какая-то младшекурсница. Золотые кудряшки, ротик бантиком, на баллонку похоже. Мира ее несколько раз мельком видела, фамилию только забыла. Баллонка побывала на похоронах поэта. Рассказывала, наслаждалась всеобщим вниманием. Мира тоже послушала. Маленькая дочка Есенина прочла над гробом стихи Пушкина. Все плакали. Народу была уйма. Несли гроб от дома печати на Страстной на руках. Три раза обошли вокруг памятника Пушкину. Плакали. Пошли к дому Герцена. Какой-то поэт Кириллов, которого Мира знать не знала, сказал речь. Еще поплакали. Сходили с гробом к камерному театру, завешенному черными полотнищами. Послушали траурный марш. Баллонка даже пропела несколько нот. Пам-пам-па-пам, пам-па-пам-па-пам-пам. И сама прослезилась. Потом по Никитской, по Пресне направились на Ваганьковское. И тут уж наревелись на всю катушку. Баллонка протиснулась к самой могиле, видела все и всех. И Качалова, и Зинаиду Райх, очень эффектная в черном. И Мейерхольда, и Книпер Чехову, но это уже в возрасте. И Таирова с Алисой Конан, старорежимная вуалетка и ботики фетр на кнопках. А еще раздавали листки с предсмертным стихотворением. «До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова. Не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». Пока длился рассказ, Мира хоть и фыркала, но держалась. Однако, когда слушательницы, разнюнившись от стихотворения, тоже завсхлипывали, а Баллонка повернулась и с ревом поцеловала портрет, молчать не осталось мочи. «Чего зря ревешь?» — громко сказала она Баллонке в кудрявый затылок. «Возьми и тоже повесься, из солидарности. Только записку оставь. Завещаю тело родному факультету. Сама знаешь, в анатомичке свежего труп-материала не хватает. Мы тебя препарируем, по банкам заспиртуем. Разбитое сердце вузовки Клячкиной. Мочевой пузырь вузовки Клячкиной». От злости даже Баллонкину фамилию вспомнила. Клуша и мещанка Марамзян, педиатричка, накинулась с упреками. Какой цинизм, какая жестокость. Жалко, времени не было дать сдачи как следует. Мира совершенно кошмарно опаздывала. Только крикнула, передразнивая певучий армянский акцент. «Марамзян, кущий баклажан!» И с хохотом ускакала дальше. Аллюр три креста.